«А я думаю, куда ты делась?» – сказал Борис Ольге. «Кое-кто из охраны об этом здорово пожалеет. Романтическая сцена? Ну-ну. Слушай, Дымов, я, кажется, возьму обратно пару слов. Ты не умник и не хитрец, а просто идиот. Кого ты набрал себе в банду?» «Боря», – тихо позвала Ольга, – «это он». «Что он?» – взорвался Борис. «Какого черта, а?» «А-а-а. Так, понятненько. Ну-ка, радость моя, выйди на минуточку». «Нет», – отрезала женщина, – «а то ты еще сделаешь какую-нибудь глупость». «Все глупости уже сделаны», – отмахнулся Борис. «Вот, полюбуйся. Не знаю, чем тебе приглянулся этот тип в прошлой жизни, но сейчас...» «Поднимись наверх, посмотри, что там вытворяют его сумасшедшие». Гош почувствовал, как часто-часто забилось сердце. «Вернулись за мной, надо же! А чего я ждал?» «Да этого и ждал. Надеялся, во всяком случае». Он сделал глубокий вдох и приготовился играть. Борис сунул палец за воротник рубашки и покрутил головой. Выглядел он до крайности взвинченным. Куда-то делась его барская уверенность в себе, теперь это был просто задерганный мужик, над которым нависла увесистая проблема. «Мне все равно», – сказала Ольга, – «я останусь здесь». «Как же, все равно? Никому больше не все равно. Всех касается. Знаешь, Дымов, а ты везунчик. Я ведь тебя пожалел. А зря. Возьмись я устроить тебе допрос с пристрастием. Ничего бы этого не было». «Народец взбунтовался?» – спросил Гош с ехицей. «Да народ бежит из города!» – заорал Борис, сжимая кулаки и наливаясь кровью. «Скотина, кого ты с собой привел?» «Низаки уж они и страшные», – заметил Гош самым невинным тоном. «Как это?» «Бежит», – удивилась Ольга. «Почему бежит?» «А потому что на Красной площади стоит громадная самоходная пушка. Сзади у нее прицеп. В прицепе ядерная боеголовка. А на этой боеголовке сидит рыжая психопатка и держит кнопку. И говорит, что если через полчаса ей не отдадут ее любимого Дымова, то подорвется. Ей, видите ли, все равно без Дымова жизнь не мила, и рука у нее устала кнопку держать. И я ей верю». Борис вдруг перестал кричать и сбился на хриплый торопливый шепот. Даже присел от натуги. «Потому что она чокнутая, но абсолютно чокнутая», – протараторил он. «Это надо видеть, у нее просто крыша съехала. Там еще какие-то безумные танкисты, один другого хуже, и боеголовка настоящая, я смотрел. Оля, ты не понимаешь, это просто надо видеть. Они взорвут город к чертовой матери, и себя тоже, им все равно, они больные, понимаешь? Он нарочно взял себе таких маньяков и влюбил их в себя, чтобы они его вытащили любой ценой. Дымов, я все про тебя знаю теперь, и сегодня я, может быть, тебя отпущу. Но если сунешься в Москву еще раз, тебе конец. Обещаю. Клянусь. Сейчас тебе дадут рацию, скажешь этой ненормальной, что ты живой, и будем решать, как дальше». Ольга внимательно посмотрела на Гоша. «Это что еще за рыжая?» – спросила она подозрительно. «Погоди. Борис, ты подходил к боеголовке вплотную?» «Да, я залез на этот прицеп, и мне все очень понятно объяснили, и маркировку показали. Дымов, ну зачем? Ты же мог сказать раньше. Или ты нарочно? Или ты хотел причинить городу максимальный ущерб? Скотина! Господи, какая же ты скотина!» «Гоша, мы же больше года здесь работаем», – сказала Ольга сукаризной. «Проклятье!» – Гош очень натурально изобразил на лице смущение и отвернулся. «Я ведь спрятал взрыватель». «А они, значит, нашли, ублюдки». «Там аккумулятор есть у них?» «Не знаю, я не заметил. Но какие-то провода точно, а у этой дуры в кулаке ЧК зажата. Если отпустит, что будет?» «В принципе, может и рвануть», – застенчиво признался Гош. «Конечно, если они правильно все подсоединили». «А мне плевать», – крикнул Борис. «Пусть неправильно. У меня народ разбегается. Я должен устранить эту угрозу. А как? В твою рыжую десяток снайперов целится. Ну, выстрелит один, ну, попадет. А дальше что? А если взрыв? Сколько там у тебя?» «Нам хватит. Кремль просто сдует. Может, наконец-то библиотека Ивана Грозного найдется?» «Он еще издевается». Борис легнул каблуком дверь. «Эй, несите рацию». «Подожди. Чего еще ждать? Дымов, эта соплячка уже двумя руками чеку держит. В дверь сунулся охранник. Борис отмахнулся от него, дверь закрылась снова. Гош замялся. Очень важно было не переиграть. Но и испуг Бориса мог вот-вот пройти. Мало ли, что ему в голову взбредет, когда минует непосредственная угроза. А Гош хотел выжать из ситуации максимум. Он побаивался вести с этим человеком переговоры. А вот сделать так, чтобы его немедленно вышибли из Москвы, безо всяких условий... «Нужно как-то устроить, чтобы они ушли, а я остался», – задумчиво произнес Гош. «Чего?» – вытаращился Борис и тут же перевел взгляд на просиявшую Ольгу. «Боеголовки в наших планах не было, мы ее совсем не для того готовили. Но, понимаешь, Борис, регуляторы на нее буквально молятся, гордятся тем, что обладают самым мощным оружием на свете». «Ах, еще и регуляторы! Дымов, ты сволочь! У тебя мания величия». «Что ты знаешь о регуляторах?» – искренне удивился Гош. «То, что они приволокли к мавзолею атомную бомбу, кретин». «А я тебя предупреждал. Их нельзя оставлять без контроля. Ты меня не послушался и создал большую проблему для нас всех, и для меня в особенности». «Я устал от твоего словоблудия. В чем дело?» «Они могут и не послушаться меня», – вздохнул Гош. «Даже если ты отдашь им заложника...» «Черт, Борис, ты очень правильно охарактеризовал эту девчонку. Если она взяла в банде верх, меня ждут большие сложности». Борис довольно осклабился. «Приятно слышать», – прорычал он. «Погоди, ты же умный. Ты целый год держал в повиновении огромное количество тупых. Придумай что-нибудь, а?» «Это как?» – вытаращился Борис. «Ну, я не знаю, как теперь вести переговоры. В смысле, чтобы не отдавать меня им». Борис остолбенел. «Боря», – взмолилась Ольга, заламывая руки. «В общем-то, я им больше не нужен», – тихонько сказал Гош, старательно придавая глазам влажный собачий блеск. «Если они разобрались со взрывателем...» «Боря», – повторила Ольга. «Я-то знаю эту рыжую», – с похоронным лицом вздохнул Гош. «Сейчас ей понадобился я, а завтра ей может захотеться чего-нибудь еще. И вряд ли мне удастся снова взять ее под контроль». Борис, тяжело дыша, строил жуткие гримасы. «Мне казалось, что я держу их крепко», – продолжал Гош. «Я бы иначе сам в город не пошел. А ты все сломал, вот и доигрался. Круче всех теперь не ты, а девчонка с бомбой». Борис, наконец, обрел дар речи. Зарычав, он схватил Гоша за грудки, сдернул с топчана и принялся мелко трясти. И потащил к двери. Гош начал вырываться, бормоча. «Да постой ты, ну придумаем что-нибудь. Да постой же, я сказал». Подскочившая Ольга вцепилась в Бориса. «Охрана!» – заорал тот. В камеру убежало несколько автоматчиков. «На площадь его!» – приказал Борис, толкая Гоша им в руки. «Поставить у мавзолея и ждать команды!» «Не смей!» – крикнула Ольга. Гоша скрутили и поволокли наверх, а Борис от души залепил Ольге пощечину. «С тобой мы еще поговорим!» – зловеще пообещал он. И тут же схлопотал по физиономии в ответ. «Тогда я с ним!» – прошипела Ольга. «С ним уйду!» Борис схватил ее за руки. «Нет!» «Да! Пусти меня!» «Оля! Ну извини!» «Погоди, остынь!» «Зачем тебе это?» «Ты же видишь, он не в себе!» «Он вспомнит!» – крикнула Ольга. «Он вспомнит меня!» «Да посмотри же ты правде в глаза! Ему это не нужно! У него банда, а в банде одни психопаты! Это только кажется, что он человек. На самом деле он так и не проснулся. Ну, Оленька, прости меня». Оля рванулась, но Борис не пустил ее, притянул к себе и крепко обнял. «Я же так люблю тебя», – прошептал он. «Подожди чуть-чуть, и все наладится. Все будет как прежде, дорогая моя. Как он себя вел. Ему больше ни до кого нет дела, только бы выжить. А я на все готов ради тебя». Ольга перестала вырываться и заплакала.